17. До Хабаровска Хромов и Анна Алексеевна добрались не скоро, уже осенью. Хромов устроил Анну Алексеевну с детьми у своих знакомых. Но это была помощь, конечно, временная. Нужно было решать, что же делать дальше. Хромов пришел как-то, заговорил, поглаживая бороду. «Вот что, Анна Алексеевна, уезжаю я в Благовещенск. Службишка там нашлась». Ёкнуло сердце у Анны Алексеевны. Один остался у нее Хромов, этот хороший, добрый русский человек. Один, кто связывал ее с прошлым, кто спас ее и детей, вывез из Николаевска, берег, кормил, спрятал от кербинских расправ. Что теперь будет с детьми? «А как же мы?» – робко сказала она. «Думал я о вас», – хмуро сказал Хромов, ради торжественности минуты снова переходя на «вы». «В Харбин вам надо ехать, буржуйка вы, не житье вам здесь под советской властью». Анна Алексеевна горько улыбнулась. «Да какая же я буржуйка? Вот что на мне есть, это все. Ничего у меня нет, никого у меня нет. Мужа убили, сына, дочь». «Все едино. Сейчас не буржуйка, так были буржуйкой. Ходу здесь не дадут. Надо вам ехать в Харбин. Есть у меня там один человек. Раньше друзьями-товарищами были. Григоренко фамилия его. На КВЖД он там служит. Дорога такая есть железная. Слышали? Добрейший человек, солидный. Хорошо он живет. Одинокий. Деньги есть. Он на дороге этой самой уже лет 20. Я ему письмо напишу. Он вам обязательно поможет устроиться. Я вам за это ручаюсь. Женщина вы еще не старая, готовить умеете, по хозяйству, шить там и всякое бабье платье состряпать можете. Вот и будете деток растить, может, еще замуж выйдете, женщина вы в соку. Опять же дама, обхождение знаете, тут да сё. А здесь вам погибель. Харбин же город богатый, я там служил, знаю. Туда вам надо ехать, туда». «Я вам на пароход билет достану и дам 50 китайских даянов. Свои есть, да еще собрал среди знакомых по малости». Заплакала Анна Алексеевна, от души стала благодарить Хромова. Замелькали в голове картины недавней жизни. Муж, сын здоровяк, дочь красавица, хороший дом, полная чаша. А теперь собирает, как нищая. «Дорогой мой, никогда не забуду вас за все, что вы для меня для детей сделали. Покойники мои все видят сейчас. Будут молить за вас Господа Бога». «Ну-ну», смущенно отмахнулся Хромов. «Как же я мог бросить вас и девочек? Пойди, Николай-то Иванович, для нас, для рабочих, отцом был. Кому соль, кому рыбу, кому хлеб, деньги, муку. Хорошо у него жили, царствие ему небесное. Как можно забыть? Хороший был человек, добрый хозяин. Как же можно?» В Харбин Анна Алексеевна приехала на китайском пароходе с одним из последних перед рекоставом. Остановившись по незнанию в китайском городе Фудзядяне, в грязной харчевке, прежде всего поехала на извозчике вместе с девочками на пристань и отслужила в Иверской церкви панихиду по рабам Божьим Николаю, Леониду и Тамаре. Не могла до сих пор этого сделать. И теперь, словно тяжелый камень, свалился с души. Потом поехала, опять вместе с девочками, так как боялась оставить их одних, в новый город, в автобусе, искать приятеля Хромова Григоренко. Он был еще на службе, как весело сообщила ей баба, мывшая крыльцо. Анна Алексеевна сказала, что подождет. Был странно теплый день, и баба провела Анну Алексеевну с детьми в сад, засыпанный желтыми листьями. Пришлось ждать часа полтора. Григоренко оказался огромным мужчиной, лет 50, с приятным и добрым лицом и странным тонким голосом, не соответствующим его росту. Он прочел письмо от Хромова, тоненько засмеялся. «Хромов, вот он где отыскался. Знаю, знаю его. Ничего, человек неплохой. Хороший парень, вместе служили. Он ремонтным рабочим был». Просит помочь вам устроиться. Ну ладно, вы расскажите, что и как. Девочки, это ваши? Мои. Все, что осталось от семьи. Муж, старший сын и дочь убиты партизанами. Вот беда-то. Хромов пишет мне об этом. А как же это случилось? Неподдельное сострадание было на лице этого чужого человека. Он погладил девочек по голове, посадил всех за круглый стол на ножках, врытых в землю. «Эка благодать!» – сказал Григоренко. «Осень-то какая теплая! Ну, давайте, рассказывайте!» Спокойствием, добротой, сочувствием веяло от этого человека. Сначала волнуясь, сбиваясь, а потом связанно и гладко рассказала Анна Алексеевна о своей трагедии. Григоренко не перебивал, слушал внимательно, не спускал глаз с лица Анны Алексеевны, изредка гладил Олю и Надю по голове. Когда Анна Алексеевна замолчала, сказал: «Читал я об этой истории в Николаевске, но никогда не думал, что это такой ужас. Думал, прибирают газеты. Бедные сиротки». Он очень нежно снова погладил русые головки девочек. Надя вдруг заплакала и уткнулась в колени матери. «Вот», – печально сказала Анна Алексеевна, – «младшую чуть не удушила собственными руками. Как сумасшедшая была. Век этого себе не прощу». «Да», – протянул Григоренко, – «если уж мать довели до такого состояния, значит…» Он задумался, что-то соображая. «Вы что же, хозяйством можете заниматься?» «Можете?» «Хорошо. Есть у меня тут семья одна. Пожалуй, для них вы подойдете. В старом Харбине придется жить. Ну да вам все равно где. Им нужно готовить, полы мыть, стирать. Можете? Не боитесь?» «Ну, это хорошо. Только вот не знаю, возьмут ли с детьми. Завтра приходите в это время. Вы где остановились?» «Фу, дядяне». «Фу, дядяне? Вот угораздило. Где же? У знакомых?» «Нет», – опустила голову Анна Алексеевна. «В гостинице у китайцев». «Боже вас упаси!» – воскликнул Григоренко. «Да вы сыпняк там поймаете, сейчас эпидемия». «Нет, так нельзя. Едем туда и возьмем вещи. Я вас в одну семью увезу, у них флигель пустует, там поживете пока. Деньги-то у вас есть?» 34 Даяны еще есть». «Ну, ничего, пока хватит. Надо будет, я вам займу». «Ну, вот что, мы сейчас закусим, потом поедем за вашими вещами и устроим вас». «Но мне неудобно». «Чего там неудобного? Чем богаты, тем и рады. Антонина, накрывай-ка на стол в столовой». Они вошли в дом. Анна Алексеевна увидела чистенькие комнаты, хорошую обстановку, линолеум, хороший ковер, граммофон, стеклянный буфет со множеством посуды, большую электрическую люстру, два шкафа с книгами. Подошла к одному. На полках были словарь Брокгауза и Фрона, Шекспир, Достоевский, Пушкин, Толстой, Лесков, всемирная история Шлоссера, Библия, Эмиль Золя, Бальзак, Тургенев. На стене висела хорошая дорогая гравюра «Остров мертвых» Беклина. На полочке задумался мыслитель Родена. «Удивляетесь, поди», – улыбнулся Григоренко, – «что книжки есть у рабочего человека, у приятеля Хромова? Я, видите, самообразованием давно занимаюсь. Человек я холостой, никого у меня нет, службу имею хорошую. Я ведь не простой рабочий, а материальный, складом заведую. Жалование неплохое, квартира казенная, вот и покупаю книжечки. Это у меня главное удовольствие в жизни. А то деньги девать некуда. Ну-с, а теперь, пожалуйте, к столу. И вы, девочки, идите, садитесь, садитесь, поди давно кушать хотите». 19. Полтора года очень тяжело было Анне Алексеевне. Трудно было после барской хорошей жизни стать прислугой. Трудно было, окончив когда-то гимназию, прочитав на своем веку немало книг, мыть полы, готовить, стирать, шить, гладить, убирать чужие постели. Много унижений, много обид, вольных и невольных, вынесла Анна Алексеевна. Много уколов самолюбию, много горьких слез пролила она в долгие и страшные ночи. Она терпела, иногда не выдерживала, бросала службу, переходила на другую, работала, стиснув зубы, стараясь забыть прошлое. Тяжело было с двумя детьми. Их нужно было одевать, они часто хворали, нужно было скоро учить старшую. Анна Алексеевна с ужасом думала, что будет, если сдаст она, если не хватит сил. Хотелось дать дочерям образование. Видела, что творится вокруг. Знала, что для девочек, если не получат они образование, дорога одна. Но что она могла сделать в чужом городе? Без друзей, без знакомых? Бывало иногда у Григоренко. Он помогал ей, устраивал на службу, давал ей деньги. Однажды прислал ей с извозчиком записку, чтобы обязательно отпросилась у хозяев и зашла к нему в воскресенье. Дело есть. Она пришла. Он усадил ее в кресло, закурил папиросу. Анна Алексеевна заметила, что он взволнован и старается скрыть это. «Вот что, Анна Алексеевна», – начал он своим тоненьким голосом. «Думал я, думал о вас. Вижу, что тяжело, вам очень тяжело. Вижу, что человек вы хороший, хозяйственный, добрый. Пострадали вы в жизни очень и продолжайте горе мыкать. Вижу, что ничего у вас не выходит, да и не выйдет. Годы идут, вам за 40. Что дальше может быть хорошего? Дети у вас. Что вы можете им дать? Скоро учить их надо. На какие деньги вы сможете это делать?» Анна Алексеевна все ниже опускала голову. То, что он говорил, были ее мысли. Она уже понимала, о чем он будет говорить дальше. А он замолчал, курил, думал некоторое время. Потом заговорил решительно, как в воду прыгнул. «Выходите-ка вы за меня замуж, Анна Алексеевна. Право, выходите. Что вы лучше найдете в ваших годах и с двумя детьми? Женщина вы интересная, бравая женщина. Но ведь на прислугу кто ж посмотрит, да еще и с детьми. А я? Я что ж? Правда, не молод, но здоров как бык. Человек я, ей-богу, неплохой, трезвый, спокойный. Не совсем уж мужик, сами знаете. Имею хорошую службу, квартиру, обстановку. В русско-азиатском банке, скажу вам по секрету, лежат у меня 8000 рублей. Конечно, немного, но нам хватит. Дочек ваших приоденем, ободранками ведь ходят. Учить их будем, людьми сделаем. Ей-богу, Анна Алексеевна, соглашайтесь. О любви, об испанской страсти, что уж там говорить в наши-то годы. Но любить вас буду, уважать и окружу вас покоем. Отдыхайте. Тяжело вам пришлось от большевизии этой проклятой. Разрушили они вашу жизнь. Давайте начнем сначала, а?» Голос его дрожал, он несмело смотрел на нее добрыми ясными глазами, и она увидела вдруг, как покатилась у него и застряла в морщинке слезинка. Анна Алексеевна заплакала, уткнула голову в руки и прошептала чуть слышно: «Спасибо, Автоном Андреевич». 20. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Соседка прочно села на Сильву, но пела хорошо, мягко и с чувством. Анна Алексеевна вздохнула, очнулась от своих дум, когда прокричал где-то низко и угрожающе паровоз. Она встала с кресла, прошлась по саду, улыбаясь своим мыслям. Ну что ж, ошибки не сделала. Автоном Андреевич был прекрасный человек. Любил ее, любил детей, оказался чудесным семьянином, был счастлив, найдя новую цель в жизни, заполнив свои скучные холостяцкие дни. Оживился, помолодел, ходил гоголем и говорил сослуживцам, что расчудесная эта штука – женатая жизнь. Домой приходил со службы веселый, жизнерадостный, сияющий, целовал жену, целовал детей и своим тоненьким голоском, давясь от смеха, рассказывал железнодорожные новости. «Борис Васильевич-то Остроумов такую шутку отколол. Приезжает в Чанланьтунь, а там перед вокзалом сквер клумбы. Приезжает, а на клумбах ни цветочка, ни травинки». Эн кричит: «Позвать мне начальника участка!» Прибегает инженер, начальник участка КВЖД. «Это что ж такое?» – кричит Остроумов. «Июнь месяц на носу, скоро дачники поедут, а у вас ни цветочка, ни травинки». «Да дожди, Борис Васильевич, солнца нету». «Солнца? Вот, дорогой мой, я еду сейчас на восточную линию, пробуду там 5 дней, а когда приеду сюда, чтобы была трава и все прочее». Инженер сейчас же по телеграфу в Харбин прислали какого-то немца-садовника, ну или чеха, высокий спец. Нагнали китайцев рабочих, что-то копают, возят землю, поливают, ночью при фонарях работают. Через 10 дней Остроумов приехал. Красота, изумрудная травка, цветочки разные. Вот это Н. Одно слово, и трава из земли выскакивает. Увидел железнодорожный дом с облупившейся краской на крыше. Проржавеет, казенного добра не жалеете. Он шел куда-то на обед. Когда возвращается, то снова посмотрел на крышу и улыбнулся. Она блестела и играла на солнце свеженькой краской. Пока он обедал, крышу покрасили. Налетели тучи. Пришли на КВЖД большевики. Помрачнел Григоренко. Взял китайское подданство и остался на дороге. Приходил часто злой, расстроенный, раздраженный. Ничего они не понимают. Самых простых вещей. Насажали всякой шпаны. Новый Н, этот Иванов самый, мужик и мужик. По кабакам шляется, дебоширит, драки устраивает. Морду ему уже били. В одном кабаке интернационал потребовал. Оркестр заиграл. Иванов кричит, чтоб все в ресторане встали. Ну, публик немного было. Все народ, как раз мирные обыватели, скандалу не хотели. Ну, встали. Потом подходит к нему какой-то дядя. Здоровый такой. Предварительно сказал что-то музыкантам. Те заиграли «Боже, царя храни». Нехорошо это, что в кабаке гимн заиграли. Но так уж вышло, по пьяной лавочке. Да и ответ решили устроить на интернационал. Все снова встали. Иванов сидит. Дядя этот самый здоровый к нему и говорит: «Господин Иванов, публика из вежливости по кабацкому делу встала, когда ваш гимн играли. Теперь потрудитесь и вы встать, когда наш гимн играют». «Не хочу», — говорит Иванов. «Ах, не хочешь!» Дядя разворачивается и трах ему в морду. Иванов со стула, полиция хотела протокол составлять, но Иванов испугался шума, сказал, что ничего не имеет. Уехал. Вот такие теперь дела. Однажды заговорил с Анной Алексеевной на необычную тему. «Вот, Анна, есть у меня законная жена, а дети не мои. Сенцова их фамилия, а не Григоренко. Задумал я усыновить девочек. Чё скажешь?» «Нехорошо это», – заволновалась Анна Алексеевна. «Не простит мне Николай Иванович на том свете». «Нет, нехорошо. Да и дети отца помнят». Но уж очень хотелось Автонову Андреевичу иметь законную дочь. Сошлись на компромиссе. Старшая Оля помнила отца, младшая Надя не помнила и не вспоминала. Поэтому решили, что Григоренко удочерит ее. Так и сделали. В том же году старшую отдали в гимназию Аксаковской. 21. Анна Алексеевна еще раз прошлась по саду, срезала ножницами увядшие астры, потом быстро прошла к дому, услышав веселые детские голоса. «Оля, Надя, я здесь!» – крикнула она. Девочки спустились с веранды в сад, бросились к матери. Ольга только что пришла из гимназии. Надя ходила к подруге в соседний дом. «Мама!» – кричала Ольга, пытаясь что-то рассказать, задыхаясь от быстрого бега. «Мамочка, я принесла пятерку! Вот!» «Да ну, по какому?» «По алгебре. Мария Алексеевна при всем классе расхваливала, пока я иду второй ученицей в четвертом классе. Ты понимаешь?» «Ну, молодец!» Анна Алексеевна посмотрела на 13-летнюю Олю, и другие глаза, другое лицо, но очень похожее на личико Оли, вставали в памяти. «Тамара, Тамарочка, бедная моя дочурка». Потом она переводила глаза на другую дочь, 10-летнюю Надю. Горько и болезненно каждый раз сжималось ее сердце, когда она смотрела на это веселое, бойкое, хорошенькое личико. Страшная картина неизменно вставала перед глазами. Полутемный чердак, группа смертельно перепуганных женщин и этот исступленный свистящий шепот. «Тушите ее, тушите!» Боже мой, собственными руками. Анна Алексеевна всякий раз при этом воспоминаний жадно обнимала дочь, целовала губы, глаза, лоб, щеки девочки и виновато шептала: «Бедная моя, бедная моя». 22. В общем, спокойно и без бурь текла жизнь. Самое тревожное время было в 1924 году, когда пришли большевики в Маньчжурию. И в январе 27-го, во время конфликта большевиков с китайцами из-за перевозки китайских войск. В Китае шла тогда гражданская война, борьба северян, белых и южан, красных. За благословение правителя Маньчжурии маршала Чжан Цзяолиня цицикарский генерал У задумал поход против генерала Фына, которого в это время поддерживали большевики, надеясь с его помощью советизировать Китай. Начались передвижения мугденских и цицикарских войск. КВЖД приобрела значение стратегической дороги. Чтобы помочь Фыну и помешать переброске белых войск генерала У, Москва приказала управляющему КВЖД Иванову спровоцировать на дороге конфликт и прекратить ее работу. Иванов начал с того, что потребовал уплаты за перевозку войск, и когда требование его Мукденом исполнено не было, прекратил движение по южной линии КВЖД. Китайцы решили силой восстановить движение. Они арестовали Иванова и некоторых начальников служб КВЖД. Разогнали профессиональные союзы на дороге, задержали главных большевистских агитаторов. Москва через своего посла Карахана в Пекине протестовала, угрожала вводом своих войск на КВЖД, забастовкой и полным прекращением движения на всей линии КВЖД. Харбин походил на вооруженный лагерь, а в город были введены китайские войска. Среди большевиков царила растерянность. Заместитель Н. инженер Эйсемонт и правитель дел КВЖД Ясунский, негласный руководитель харбинских чекистов, прятались у советского консула Гранта. Это была первая серьезная трещина в отношениях большевиков и китайцев. Китайцы впервые увидели, что они сделали, впустив большевиков в Маньчжурию, вопреки предупреждениям русских эмигрантов. Москва очень быстро создала из КВЖД сильный форпост, с помощью которого хотела проникнуть вглубь Китая. Советские служащие КВЖД были сплочены, соорганизованы, среди них были присланы из СССР красные офицеры, солдаты, агитаторы. Это была грозная организация в сердце страны, и она доказала свою силу, парализовав работу главной железнодорожной магистрали КВЖД. Обыск в советском харбинском консульстве дал китайцам ряд сведений о системе красной работы в Маньчжурии. Это был большой, продуманный и систематический план захвата Маньчжурии. Но китайцы ничего не могли сделать. Против Красной армии, стоявшей на границах и готовой ворваться в Маньчжурию, китайцы могли выставить только слабо вооруженные и плохо обученные войска. Угрозы Карахана в Пекине возымели свое действие. Китайцы пошли на уступки. Русская эмиграция в Маньчжурии со смертельным ужасом смотрела на происходящие события. Приход большевиков означал бы гибель. Вместе с эмигрантами в панике были и те русские, которые приняли китайское подданство. Григоренко по нескольку раз в день прибегал домой и сообщал Анне Алексеевне последние новости. Он был взволнован и сильно боялся за свое теплое место на дороге. Потеря службы катастрофы не угрожала, у него было около 10 тысяч рублей в русско-азиатском банке, но эти деньги он считал отложенными на старость и на воспитание Оли и Нади, и поэтому проживать их было бы обидно и тяжело. Постепенно все опасения рассеялись. Большевики и китайцы пошли на компромисс, начались мукденские переговоры. Из Москвы приехал, чтобы все наладить, знаменитый товарищ Лашевич. Все стало успокаиваться. Успокоились и эмигранты, получив у большевиков отсрочку на некоторое время. Но осенью того же года Григоренко и Анна Алексеевна получили удар совсем не с той стороны, откуда могли его ожидать. Это случилось как раз в тот самый день, когда Анна Алексеевна сидела в саду, слушала женский голос за забором, а потом разговаривала с Олей и Надей. Григоренко пришел очень поздно, бледный, расстроенный, как-то весь осунувшийся и сгорбившийся. «Что ты? Беда с тобой?» – испуганно спросила Анна Алексеевна. «Беда, Анна», – тоненько сказал Григоренко. «Русско-азиатский банк». Он задохнулся, закашлялся. «Что? Что?» – начала понимать и обмерла Анна Алексеевна. «Лопнул. Приказали долго жить наши денежки. Все, что копил всю жизнь, все к черту». Thank you. 23. Солнце уже встало, когда маленькая японочка, госпожа Марита, проснулась, убрала свою постель в стенной шкаф и раздвинула стену, выходящую на море. Глубоко вдохнула свежий морской воздух, облокотилась на лакированные перила крытой галереи, идущей вокруг дома, и задумалась, глядя на море, как всегда, как каждый день. Солнце быстро плавило тучи и предутренний туман. Тучи чаек летали над водой, словно белоснежный пух. Из синих, оранжевых и голубых мелкие островки, которыми было усеяно море, превратились в зеленые. Стали видны домики, храмы, квадратные правильные поля. Каждый из этих островов словно рай, словно мечта художника. Изумрудные, крошечные, умытые морем, обласканные солнцем. Госпожа Марита смотрит на море, на эти островки, и думает, что, наверное, нет нигде такой красоты. И изумрудное, спокойное море, и голубое небо, и зеленые берега, и ровные шахматные клетки полей, и паруса рыбаков, и причудливые искривленные крохотные японские сосны, и этот странный разлитый кругом нежный покой, и ласковый ветерок, единственный в мире. Не может быть нигде такой сонной неги, такой странной прелести, такого изящества в красках, в линиях, в формах. Госпожа Марита улыбается морю и по каменным ступенькам, надев деревянные туфли гетто, спускается в сад. В нем только одна кривая японская сосна, но вокруг нее целый мирок, любовно созданный кропотливыми руками художника. В беспорядочном живописном хаосе навалены груды камней. Темно-зеленый мох покрывает их. Камни уходят в глубину прозрачной воды искусственного озера. В зеркальной воде пучат свои круглые глаза золотые, коричневые, черные рыбки. В перевалку неторопливо ползают по мху прелестные крошечные черепахи. Госпожа Марита кормит их прямо из рук, и они доверчиво тыкаются головой на длинной шее в ее ладони. На изумрудном дерне растут карликовые деревца, копии японских сосен. В углу сада кивают кроваво-красные азалии, белеют гортензии. Тростниковый палисадник увит плющом. Узенькие дорожки сада посыпаны красным крупным песком, который приятно хрустит под деревянными гетто госпожи Марита. Одна дорожка ведет к крошечному храму. Весь храм не больше коробки для шляпы. Но как точно и каким изумительным терпением вырезаны из дерева все детали настоящего храма. Целый мир в этом садике. Мир прекрасного, изящного, поражающего глаз красками, нюансами, богатством природного вкуса. Госпожа Марита гуляет по дорожкам сада, и странный приятный покой охватывает ее. Она слушает, как мелодично позванивают от ветра колокольчики, подвешенные к деревьям. Их звон так гармонирует с этим очаровательным садиком. Госпожа Марита, прикрыв глаза ладонью, смотрит в слепящую, залитую солнцем сине-зеленую морскую даль. Несколько пароходов портят нежный пейзаж своим бурным грязным дымом. Госпожа Марита досадливо поворачивается к садику. В нем очаровательно. Буйная растительность заплетает его. Мелкие вересковые кусты пострижены в виде чашек, пирамид и даже шаров. Изумрудно, еще не просохшей росой, блестит газон. Пестрят цветы. Глицинии, азалии, розы, лилии, камелии, гортензии, ирисы. Немолчно и сладострастно кричат цикады. А с моря гладит бархатной рукой нежный-нежный ветерок, соленый и бодрящий. Странная смесь ароматов – водоросли, йод, азалии, абрикосы, лимон. Госпожа Марита возвращается в дом, вспомнив, что еще не молилась. Она проходит в комнату, примыкающую к гэкан передней. В этой комнате на подвешенной под потолком полочке стоит алтарь синта. Госпожа Марита низко кланяется алтарю и хлопает в ладоши. Затем идет к буддийскому алтарю, предварительно позвав служанку, Амасан, и приказав ей подать воду и только что сваренный утренний рис. Все это она осторожно и почтительно ставит перед статуей Будды. Дело в том, что сегодня день поминовения предков и близких. Поэтому госпожа Марита зажигает восковые свечи и ставит их около статуи Будды. Затем она шепчет молитву и ударяет тоненькой палочкой по колокольчику, издающему нежный серебряный звон. Госпожа Марита кланяется и нежно, печально шепчет молитву все теми же словами, какими повторяет каждый день. Все эти 6 лет со дня гибели в Николаевске мужа, капитана Марита. Молится, тяжело вздыхает, как каждый день за эти 6 лет. Потом вспоминает, что, пожалуй, пора разбудить сына. Молодость есть молодость. Юза иногда забывает, что нужно помолиться об отце и любит утром поваляться в постели. Госпожа Марита идет к комнате сына, отодвигает одну из бумажных рам стены и нежно, тихо говорит: «Юза». Под одеялом на соломенном полу ни малейшего движения. «Юза-сан, вставай, дорогой». Одеяло приподнимается, и на госпожу Марита глядят черные блестящие глаза. Юноша улыбается, и госпожа Марита вздрагивает. Так улыбался отец. «Ты не забыл? Сегодня день памяти». Улыбка исчезает с губ Юза. Он вскакивает, одевает халат и бежит умываться. Потом совершает молитвенную церемонию, идет в сад и некоторое время смотрит в море, думая об отце. Возвращается в комнаты, кланяется портрету, все тому же, на котором отец изображен в мундире и с очень серьезным, необычным лицом. Затем усаживается, поджав ноги на подушку рядом с матерью, оба молча едят рис и пьют чай. Каждый думает об этих пролетевших годах. Госпожа Марита вспоминает, как пришло первое сообщение о трагедии в Николаевске. Вспоминает, что писали газеты, как теплилась еще надежда, что, может быть, каким-то чудом ее муж жив. К ней приходили знакомые, приехали из Кобы и Хакодаты родственники, ее и мужа. Она всем улыбалась, неприлично было показать, что сердце разрывается от горя. Но ночью, когда никто не видел, никто не слышал, горько плакала, завернувшись в толстое ватное одеяло, стараясь только, чтобы это не было громко. Потом пришло вежливое письмо из военного министерства, где сообщалось, что капитан Марита погиб среди других японских офицеров в Николаевске, храбро защищая честь японской армии, и что ей, вдове, назначается соответствующая пенсия, а сын ее может получить образование на особых условиях. В газетах было подробно описано, как произошла Николаевская трагедия и какой ужас был в этом несчастном городе. Госпожа Марита плакала и никак не могла понять, как это нашлись такие люди, что могли холодно и спокойно перерезать население целого города. Неужели они все такие, эти русские? Спрашивала она себя и находила ответ в тех же газетах, где страдания русских описывались в еще более ярких и страшных красках, так как многие из них все же спаслись и давали впоследствии показания о кровавой бойне. Страдания, муки и гибель русских и японцев были также исчерпывающие и страшно изображены на специальной выставке, которая открылась в Токио, а затем передвигалась по всей стране, демонстрируя народу, что такое большевики и на что они способны. Шли годы. Юза-сан хотел во что бы то ни стало получить военное образование. Этого требовал он сам, этого требовали традиции военной семьи отца. Госпожа Марита молча улыбалась, не показывая, как вся душа ее против этого желания сына. Она с трепетом думала, что даст ей будущее, если сын оденет мундир. А вдруг война или какие-нибудь события вроде Николаевских, а она потеряет и сына. Медицинская комиссия нашла, что Юза слаб, ему нужно лечить легкие, и забраковали его. Юза был страшно убит. Мать успокаивала его, делала грустное лицо, но в душе была счастлива. Она считала, что отдав родине мужа, она могла оставить себе сына. Юза кончил среднюю школу и поступил на юридический факультет Имперского университета в Токио. В это время ему было уже 18 лет, или по-японски 19. Он был строен, ловок, рассудителен, способен. Но небо не дало ему крепкого здоровья. Он был узкогруд, бледен, часто хворал. Чтобы отдохнуть от занятий в университете, он часто должен был брать отпуск и ездить к матери в Абоши, на берег Японского Средиземного моря, где живительный и чистый воздух подкреплял его силы.